Лазарев Михаил Петрович, подводная лодка «Воронеж», Норвежское море, 21 декабря 43 года. Вот не было печали, купила баба порося. Это я про янки и англичан, конкретно про их подводников. Оказывается, они с их флотом шли не просто так, а должны на время пребывания эскадры в Полярном развернуться в море, обеспечив ближний базовый дозор. А по жизни ежу понятно, что хотят изучить наш театр. Чем наши руководствовались, разрешив это безобразие, не знаю. Возможно, ссориться не захотели. Но командование Северного флота рассудило здраво. Так, орлы, возле Кольского залива вы нахрен никому не нужны. Это давно уже тыловой район, где немцев год как не видели. Если хотите реально помочь, пожалуйста, в Нарвик. Там вам поставят боевую задачу. Все подспорье. Там ближайший порт у немцев. Это Тронхейм. Наши на него по суше посматривают, но пока еще не добрались. А значит, есть немецкая коммуникация по морю туда и арктическая флотилия их ю-ботов. Вот для вас и цели. Ну, а мы болтаемся в море. Вместе с Куйбышевым и Урицким, принявшим в Нарвике топливо, идем встречать очередной конвой. Вдруг немцы рассудили, что страшная моржиха союзную эскадру охраняет. Значит, по транспортам можно отработать. И сколько еще у них лодок тип-21 может найтись? По автономности, в принципе, терпимо. До Конго весной ходили гораздо дольше. Осветиться в Полярном, пока их эскадра назад не уйдет, нам не с руки. Будут всякие вопросы задавать, а то и попросятся на борт посмотреть и познакомиться, так что отказать будет неудобно. Ну зачем нам это? Так что, чтоб вас в главной базе пока не было. И нет пока еще у Северного флота оборудованных баз в дальних бухтах вроде Ведяева и Гаджиева. Там в лучшем случае причал с парой домиков рядом. В Тегеране нашей истории они вроде как за 3 дня обо всем договорились. Думаю, и тут не задержатся. Как раз и мы вернемся. И если не будет новых заданий, то домой, в Северодвинск. Уж очень Серегу Сирова арматура в реакторе беспокоит. Высоконапорные трубки — самое слабое наше место. Лопнет, и получим местную версию голливудского блокбастера К-19. И ведь при технологии этого времени починить вряд ли удастся. Так что придется капитально стать на прикол. А у руководства СССР в отношении нас, судя по всему, есть еще планы. Так что приказано заводской осмотр и текущий ремонт с техобслуживанием проходить при первой возможности. И спокойной жизни не будет. Сирова с князем, Курчатов и Зенгенидзе в оборот возьмут, Бурому по торпедам отписываться и с Ведяевым на его щуке на полигон выходить. 3С, наш ракетчик, еще летом с корабля исчез, граниты давно из шахт выгрузили. Ходим, как чисто торпедная лодка-истребитель. И у меня забот будет 25 часов в сутки. Одно хорошо, Аня будет рядом. Как мы в прошлый Новый год с ней в клубе танцевали. И вот почти 4 месяца как расписались, а виделись в сумме, дай бог, пару недель. Она, как фильм «Адмирал» посмотрела, так старается внешне на Тимиреву походить в исполнении Лизы Боярской. Не знаю, как та настоящая выглядела. А ведь она жива еще. В 70-м умрет. В последние годы, работая на Мосфильме, даже слышал, снималась она там в эпизодах и «Войны и мира», и какой-то комедии с Никулиным. Там она уборщицу, в кадре мелькнувшую, сыграла. А, наплевать, мне моя Анна Петровна нужна, и никто больше. И дожить я с ней, надеюсь, до преклонных лет, увидев и детей, и внуков, не то что киношный герой. Отличный моряк, но никуда не годный политик. Так ведь не ожидается больше революции в этой стране. До конца века. А до всяких оппозиций мне дела нет. Лодка идет ровно, на глубине 110-14 узлов. Только винты эсминцев наверху, все та же пара новиков. Головко уже шутит, их с нами в один дивизион объединить можно. Так корпуса еще крепкие, машины тянут, ПВО им усилили, радар поставили. От надводного и подводного врага мы прикроем. Не вся работа немецкую субмарину бомбами закидать по нашей наводке. Да мелочь отогнать, вроде шнель-ботов, на которую нам торпеды тратить жаль. Есть на Северном флоте и третий новик с именем Карл Липнехт. Но он умудрился с 41-го и до сих пор просочковать в ремонте. Правда, в той истории, откуда мы родом, он все же успел под самый конец отметиться, в апреле 45-го потопив Ю-286 у входа в Кольский залив. Ну, а здесь, очень может быть, так и не успеет повоевать. Вхожу в ЦП, принимаю доклад от Петровича, непорядка не усматриваю, сажусь на свое командирское место. До Медвежьего, значит, и назад. А наверху штормит и полярная ночь. Сегодня ведь день зимнего солнцеворота, как на севере говорят. Солнце уходит под горизонт ниже всего и сейчас начинает подниматься. Выглянет наружу через месяц-другой. С берега авиация еще летает, а вот с палубы даже пытаться не стоит при такой волне. Так что будь там наверху, хоть Эссекс, хоть Мидуэй, и Третья мировая, сделали бы мы его однозначно. А за каким еще чертом Янки этот театр изучает, если намерений не имеют? Значит, кто-то у них в высоком штабе задал себе такой вопрос. Хотя их лодки, эти Балао или более поздние Тенчи, тут не подходят совершенно. Бегемоты крупнее и немецких девяток, и наших «Катюш». Над водой 20 узлов, при громадной дальности в 11 тысяч миль на крейсерском ходу, и две 5-дюймовых пушки, как на эсминцах, и «Бофорс», и несколько «Эрликонов», зато под водой 8 узлов полного хода, и аж 2 экономического, при дальности в 90. У немецких «Семерок» столько же, но на 4 узлах. Когда надо отползти после атаки из зоны поиска ПЛО, то разница огромная. И, конечно, маневренность заметно хуже, и сонаром легче засечь. Из плюсов же великолепные условия обитаемости по меркам подплава этих лет. Не мелочь, а меньшая вероятность, что кто-то откроет не тот клапан. Хороший радар, сонар. Прибор управления торпедной стрельбой. Идеально для Тихого океана, с его огромным расстоянием и слабой японской ПЛО. У нас же похожи на тип П эскадренные лодки, построенные перед войной в количестве 3 штук и признанные неудачными. Для европейских вод гораздо лучше подходят средние субмарины, ну, вроде тоже «Семерки», да и у англичан самыми удачными и самыми массовыми в эту войну оказались тип Ю, которые замышлялись как ПЛ-цели для тренировки экипажей противолодочных кораблей. Маленькие, меньше наших «Щук», дешевые и простые в постройке, а главное, оказавшиеся очень удобными для Северного моря и Средиземки. В знакомой нам истории 3 такие лодки были переданы нам на Северный флот в 44-м. И одна из них, Б-4, даже успела стать краснознаменной. После их вернули англичанам. Но это лирика. А нам головная боль. Хотя их сигнатуры мы записали. И американцев, и всех 3 англичан. Трешер, Сатир и Санфиш. Разных типов. Ё-моё, последняя, это же та самая, которую в нашей истории под номером Б-1 в 44-м также передали нам. Но до Полярного она не дошла, по ошибке, потопленная британцами вместе с нашим экипажем И командиром там был Фисанович, герой Советского Союза, один из лучших наших подводников на Северном флоте. Ну, суки, I'm sorry, трагическая случайность. А наших 48 человек уже не вернешь. Знаем ваши ошибки, сам также ошибался целых 3 раза. У Канина носа, когда Шеер тащили, затем Трайдент у Киркенесса и еще один у Ньюфаундленда. И черт знает, какие инструкции вам дали сейчас. Мне же недвусмысленно приказано, если их лодка в подводном положении попробует сблизиться с охраняемым нами конвоем, топить. Паранойя, конечно, но вдруг и тут кто-то озаботился, чтобы какой-то ценный груз, например, для Томмаша, до нас не дошел. Ну, а виноватыми во всем, конечно, окажутся немцы. Неопознанная субмарина. Так ведь и мы можем за нее сработать. По противоположной цели. Так что идем в полной готовности отработать по любому варианту. Или нет у нас вовсе. Мы призрак. Бесшумно для акустики этого времени. Скользящий на недостижимой для здешних лодок глубине. Или станем подводным ужасом, как нас прозвали немцы. И кто не спрятался, мы не виноваты. Если ничего не изменится, через 30 минут у Медвежьего встречаем конвой и с ним назад до дома. Вот только сны опять снятся. И хотелось бы надеяться, что просто игра воображения. Князь с Серегой Сирым всерьез предполагают, что после провала сквозь дырку во времени у кого-то из нас мозг стал сродни радиоприемнику, принимает информацию из иного пространственно-временного континуума. Третье предположение, что начинает понемногу ехать крыша. Князь назвал очень маловероятным, поскольку подобные сны отмечены уже у нескольких человек из экипажа, отнюдь не страдающих нервным расстройством. «Ну, что вы мне на этот раз принесли?» «Я вас спрашиваю, кого интересует историческая правда, точное соответствие давно прошедшим событиям?» «Это, возможно, интересно узкому кругу специалистов, но никак не широкой зрительской массе. И не надо следовать моде позапрошлого века. Сегодня никто не будет следить за умствованиями великого сыщика. Стандарт уже полвека задан русским Индианой Джонсом. Драйв, погоня, стрельба, драки и, конечно же, многочисленные злодеи в экзотических декорациях. Можно еще и мистики добавить. Так зачем менять давно проверенное?» «Значит так, всю лабуду с большой тройкой, при всем уважении к этим персонам, вышвырните вон. Главным героем будет, ну, пусть тот матрос-хлеборез из прошлого фильма про пароход с ураном. Раз там был хороший кассовый сбор, то и продолжение посмотреть захотят. Ну, сами придумайте, как он в персонале американской миссии оказался. Это вы можете, если не совсем бездарность. Ленинград в эту войну. Зима, снег, холод. Света и воды нет, все разрушено. Но прочтите хоть что-нибудь, написанное русскими про блокаду. Как там было? Итак, трое хозяев мира совещаются, а наш герой отправляется с каким-то поручением на линкор «Лев Троцкий». Ну, был, кажется, у русских такой вождь в их революцию, стоящий в порту. Ну, поручение тоже придумайте сами. Не знаете, как у русских выглядели линкоры? Ну, изобразите Нью-Джерси, лишь дорисуйте на компе русский флаг. И никто не знал, что командир линкора, Мариус Рамиус, литовец, был знаком мне парень с этим именем здесь, в Нью-Йорке. Ненавидел Сталина за свою семью, сосланную в ГУЛАГ. И он подобрал себе в экипаж офицеров, или такие же, как он сам, из репрессированных национальностей или из бывших белогвардейцев, и вступил в сговор с немцами, чтобы убить Сталина, когда он будет в этом городе. И вот, ночь, рядом всплывают немецкие субмарины и высаживают на линкор десант эсэсовцев. А матросы получили приказ заговорщиков-офицеров не сопротивляться, и немцы убивают весь экипаж, а затем перегружают с подлодок химические снаряды, которыми намерены обстрелять дворец, где собрались Джо, Фрэнки и Уинни. И вот тут наш герой начинает с немцами на корабле ту же игру, что тогда на пароходе с ураном. А когда эсэсовцы заканчиваются, то пробирается на мостик или в рубку, ну, где там командиру положено быть, и говорит Рамиусу, что его отношение к своему вождю — это его дело, но там и мой президент. И тогда Мариус Рамиус, не знавший, что там, кроме Сталина, еще и президент Соединенных Штатов, переходит на сторону демократии вместе со своими офицерами. Все вместе они сначала разворачивают пушки и расстреливают немецкие субмарины. Но оказывается, у немцев был резервный план. В ночи над Балтийским морем летят 100 юнкерсов с крылатыми ракетами «Фау», начиненными «Зарином». И тут им навстречу взлетают американские истребители. Читал, что парни с «Оспа» должны были нашего Нефренки на ту встречу сопровождать. Воздушный бой. Тут уж на комп-графику не скупитесь. И все немцы сбиты. Музыка, и кажется, уже финал, но нет. Вдали всплывает японская подлодка и выпускает самолет с камикадзе. И он, решив отомстить, врезается в линкор. Взрыв, корабль тонет, а наш герой вместе с русскими союзниками плывет к берегу. Ну и финал. Русский вождь Сталин за свое спасение вручает герою высшую русскую награду. Как она называлась? Бронзовая звезда, что ли? А Фрэнки производит героя в чин командора и просит Сталина не наказывать офицеров Льва Троцкого, искупивших вину, а отпустить их на службу демократии. И самый финал. Норфолк, наш герой в парадной форме и с орденами, а позади в строю те русские. Лучше быть матросом ВМС США, чем офицером в русском флоте. Ну вот, я фактически сделал за вас вашу работу. Теперь распишите сценарий подробно, и чтобы через неделю был у меня на столе. И если этот фильм возьмет меньше 3 «Оскаров», я оставлю вам ящик самого лучшего виски. Да, и не забудьте где-нибудь вставить и love story, ну, чтобы и женская часть аудитории была не забыта. И не забудьте о квоте на афроамериканцев, а также секс-меньшинства, если не хотите после разориться на одних судебных издержках. Гильдия киноактеров — это та же мафия. Что значит не было чернокожих русских и чернокожих эсэсовцев? Помните, вы мне то же самое про викингов говорили, а? И кто оказался прав? И, клянусь, это будет самый правдивый фильм, снятый в Голливуде о встрече Большой Тройки полвека назад. Свят, свят, свят. Попа на борту нет, а то обязательно попросил бы изгнать вселившуюся нечистую силу. Или это уже в здешнем будущем такие фильмы станут снимать? Если еще полвека проживу, то, может, и удостоверюсь в своей правоте и посмеюсь заодно.